Глава 65. С тех пор, как мы в последний раз общались с Бальтазаром, прошло 5 дней. Почти неделю дракон хранит молчание и лишний раз не попадается мне на глаза. А точнее, я вообще его не вижу, лишь знаю, что он где-то поблизости. 2 выходных я полностью посвятила себя Арвану, так как за эти дни очень соскучилась по эльфу. Мы виделись лишь по вечерам и иногда по утрам. Мне, привыкшей к его постоянному присутствию, было непривычно оказаться совершенно одной. Нет, конечно, одна я не была. Рядом постоянно находились либо королевская семья, либо Бальт с Сайком. Но все же, с мужьями у меня совершенно другие отношения. Вот и напитывалась своим Арваном все выходные. Надышаться не могла. Но выходные закончились. Арван вновь стал пропадать в академии, правда, теперь приходил раньше. После 7 уже был дома. Но все же целый день без него. Велитара и Бальтазара оказался тем еще испытанием. Я скучала по дракону. Даже поделилась своими мыслями с Айком. Демон, как более умный из нас двоих, предлагал мне самой поговорить с Бальтазаром и не ждать, когда мужчина явится. Ведь я сама выгнала его. Вот он и выполнил мою просьбу. Не дракон, а дурак. Сегодня я и решилась на разговор, так как завтра уже приплывет Велитар и нам всем даст по шее, особенно Бальтазару, за то, что обижает его кроху. Попросила Айкальда найти дракона и послать его в сад. Сама же устроилась в тени деревьев возле пруда. Прикрыла глаза и размеренно дышала, готовясь к непростому разговору и извинениям с моей стороны. Внезапно ко мне подкрались со спины, и не успела я вскочить, закрыли мне рот и нос тряпкой, напитанной сонным порошком. Я одернулась, стараясь не вдыхать. Паника подступила к горлу и не давала ясно мыслить. У нападающего был союзник. Мужчина обошел нас и, перехватив мои руки, замотал веревкой. Воздуха катастрофически не хватало. Мысленно тянулась к Бальтазару. Ведь он должен появиться здесь, с минуты на минуту. Должен явиться и откусить головы этим мужчинам. «Сладких снов, Аринель!» — услышала знакомый голос и провалилась в темноту. Пришла в себя в полутемной скрипучей повозке, повертела головой, основательно связали по рукам и ногам. Сколько здесь лежу, понятия не имею. Куда мы катимся, тоже не ясно. Голос принадлежал одному из братьев Аринель. Но как они смогли пройти на территорию дворца? Нужно избавиться от веревок, а вырубить их магией сумею. Я магически сильнее кузенов, тем более училась в военной академии. Что-то да смогу. А там, глядишь, и подмога придет в лице Бальтазара и Айкальда. Пока я строила планы, повозка сбавила ход и за очередным поворотом остановилась. Брезентовую накидку стянули, и яркое солнце ударило по глазам. Зажмурилась, немного замешкавшись. Мужчины же вынули меня из повозки. «Анзель!» Удивленно выдохнула я, узрев принца. «Вот как братьям помогли пробраться?» «Привет, сестренка!» Хмыкнул высокомерный эльф и махнул 2 мужчинам следовать за ним. «Эту местность я не знала. Но я не во всех городах Авила была. Нужно просто потянуть время. Анзель, отпусти меня, помирись с отцом!» «Помолчи!» — рявкнул эльф, продолжая свой путь. «Аринель любит тебя и ни в чем не винит. Он готов наладить ваши с ним отношения. Поговори с ним!» Эльф развернулся, хлестко влепил пощечину. «Заткнись, принцесса! Ты отняла у меня все, и не тебе говорить об отцовской любви!» Я ничем не выдала свою боль, лишь напряглась и прикусила соднящую губу. Ее кольцом задел Анзель при ударе. «Меня найдут, а тебя казнят!» Тихо заметила, готовясь к очередной пощечине. Анзель промолчал, снова пошел вперед. «Тебя не найдут, потому что искать будет нечего. В живых тебя не собираюсь оставлять». Зло процедил мужчина. «Заводите ее скорее!» Анзель показал на ветхий домик. Изнутри он тоже был ветхим, еще и пахло сыростью и плесенью. Меня бросили на старую самодельную койку и оставили один на один с эльфом. «Пройдитесь вокруг, осмотритесь!» — отрывисто приказал мужчина, выпроваживая братьев Крамер. «Если бы ты хотел меня убить, сделал бы это прямо там, во дворце!» Я попятилась и боком села. «И подставить самого себя?» — хохотнул Анзель. «Нет. Тебя убью не я. И даже поймаю похитителей. Твоих обозленных и не самых умных братьев Крамер. Представляешь, эти двое сами явились ко мне, увидели тебя в Килмарте с королем и сумели найти меня. Убьешь меня. Дальше-то что? Наследным принцем тебе уже не быть, а Нориан будет следующим. Или ты мать вернуть хочешь? Думаешь, после потери своей дочери король не обозлится? Он ведь может и вовсе приказать казнить твоих родителей. А Ринель, хоть и справедливый, в гневе тоже наломает дров. Заткнись!» Анзель опять замахнулся. Я даже не зажмурилась, смотрела в его злые глаза и ждала удара. Мне было безумно страшно за свою жизнь, но показывать свой страх тому, кто именно этого и добивается, казалось, будет самой моей большой глупостью. «Знаешь, Айкельд удерживает холод севера. Если он потеряет меня, ему будет совсем плевать на весь мир. Он обрушит всю ледяную мощь на Авил. Тебе не жалко столько существ?» Тихо продолжила, когда Анзель отошел к другому краю постройки. «Замолчи, я сказал!» Анзель послал в меня заклятие обездвиживания и, растрепав волосы, вышел из домика. Этим заклятием он уже один раз швырялся в меня. Что хорошо, в этот раз я могу его быстрее развеять. Поэтому, как только за принцем хлопнула дверь, я перешла на магическое зрение и начала распутывать заклинание. Я действительно справилась намного быстрее, чем на корабле у Велитара. Слышала мужские разговоры на повышенных тонах за стенкой, и когда общее онемение прошло, попыталась развязать веревки. С ними пришлось возиться дольше, чем с заклятием Анзеля. Основательно меня связали. Избавившись от пут в ногах, я подскочила и заметалась по комнате, выискивая что-то острое, чтобы избавиться от пут на кистях. Увидела в дальнем углу разбитое окошко и подбежала. Не до конца выбитое стекло кое-где торчало из рам. Пришлось попотеть, чтобы разрезать веревки об острые осколки. Временами приходилось прятаться, так как мимо этого окна проходили братья Крамер, бурно обсуждая, как им не нравятся приказы этого ушастого выскочки. Куда делся сам Анзель, не знаю. Очень надеюсь, что я успею до его прихода выбраться. Поранив конечности, я кое-как сумела избавиться от веревок на руках. Крамеры же решили нарушить все договоренности с принцем, придумав свой план. А их план был гуманнее. Они решили поторговаться с королем, чтобы он выпустил родителей. Я не собиралась участвовать в обоих планах, поэтому, не дожидаясь их прихода, выпрыгнула через это самое окошко. «Она сбежала!» — рявкнул старший Крамер. «Быстро, обыщи везде!» Вот не вовремя они ворвались, Мне бы минутку отдышаться. Пришлось взять ноги в руки и бежать в лес. «Вон она!» — крикнул мужчина, обернулась, замечая в проеме окна старшего братца. Младший же уже бежал за мной. В босоножках неудобно бежать по лесу, да и мужчина был сильнее, быстрее меня. Он очень быстро нагнал и повалил на рыхлую землю. Я ударила его небольшим фаерболом, но меня снес второй и, прижав лицом к земле, скрутил руки за спиной. «Отпусти меня, идиот!» — шипела я, дергая корпусом. «У малышки Аринель появился острый язычок?» Гаденько усмехнулся старший брат. «Давно я тебя не наказывал». «Только тронь меня и лишишься головы!» Рыкнула, как только меня повернули, плюнула в ненавистное лицо Крамер. Мужчина рассвирепел и замахнулся для удара. Но его отвлек драконий рев. Огромный черный зверь летел к нам торпедой. Не успел родственник что-то предпринять, дракон подхватил в свои когтистые лапы Крамеров и отшвырнул. «Бальтазар!» — выдохнула я, смаргивая слезы облегчения. Как только он приземлился, подбежала к нему и обняла морду гигантуса. «Явился! Тень отца Гамлета! Нашел непутевую меня!» Дракон фыркнул и отошел для оборота. «И кто у нас такой смелый?» — спросил он, восстановившись и подходя ближе к двум мужчинам в отключке. «Анзель и братья Крамер!» — не стала врать. «Как ты нашел меня еще так быстро?» «Ориентировался по нашей связи. Хочешь ты этого или нет? Я твоя тень и всегда буду знать, где ты и что с тобой. Отключить эту функцию, увы, нельзя. Придется тебе смириться», — ответил Бальт, задевая своими словами. Пока дракон обезвреживал и связывал магическими заклинаниями братьев Крамер, я стояла недалеко от него и переминалась с ноги на ногу. «Полетели! Пора домой, пока Арвен с Велитаром не приехали». «Подожди, давай поговорим». «О чем, Арина? Я не готов быть просто сторонним наблюдателем, а ты меня таковым делаешь, еще и боишься меня». «Не боюсь. Я не боюсь тебя, Бальт». Подошла очень близко и схватила за щеки. «Я видел твой страх», — тихо пробормотал мужчина, сжимая мои кисти. «Я тебя напугал в тот день. Меня съедала ревность и злость. Никогда еще я не был так уязвлен». «Ты видел наше будущее. Ты видел его моим мужем. Почему же сейчас тебя задевает сам факт того, что он был со мной? Я не понимала, что его разозлило». «Меня разозлило, что он был первым», — рыкнул дракон и притянул к себе за талию. «Будем откровенны, никогда еще я не бегал за женщинами больше трех лун. Но то, что ты предпочла Айкальда мне, меня задело». «Айкальда я знала задолго до тебя, и даже Велитара. Он был тем, кто подтолкнул меня отпустить прошлое. В самую тяжелую ночь именно его крепкая рука придерживала меня, не давая сбежать. Если бы не он, я бы никогда не смогла принять себя. И у нас не было бы сегодняшнего настоящего. Откровение хочешь? Вы с Велитаром очень похожи, знаешь ли. Он тоже ворвался в мою жизнь и перевернул с ног на голову. Влюбил в себя, действовал нагло и уверенно, как и ты». Ткнула его пальцем в грудь и отошла, стирая слезы. «Ты решил, что я тебе нужна, и попер на пролом. А меня ты хоть раз спросил, что я хочу, что мне нужно? А он, старик, как ты его называешь, ни разу не просил ничего взамен, не требовал, не напирал. Просто всегда приходил на помощь. Среди бушующих вокруг страстей он всегда оставался островом спокойствия. Он был рядом, когда казнили Айдена. Утешал как мог, дарил свое тепло и спокойно отпустил. Когда Велитар и Эйрик дрались друг с другом, несмотря на ненависть к Велитару, несмотря на желание казнить убийцу своего сына, он сначала спас меня, лечил, безвылазно сидел в каюте и избивал температуру. Почти неделю торчал рядом. И даже тогда ничего не потребовал за свою помощь. Отпустил на корабль к Велитару. Отпустил меня и уплыл к себе. Даже не признался, что его монстр признал во мне свою пару. Если бы не Айкальд, мы бы с тобой никогда не встретились. И ты мне будешь говорить, кого я должна выбрать, Бальд? Знаешь, я бы за ним и в демоновые ямы спустилась, потому что он заслуживает этого. Я тебя люблю, Бальтазар. Но Айкальда я всегда буду любить чуточку больше всех вас. Выдохлась, отвернулась, стирая слезы с щек. Бальтазар обнял со спины, крепче прижимая к груди. «Ты только что призналась мне в любви?» Тихо прошептал он в волосы. «Призналась». Хрипло согласилась и зажмурилась. «Хорошо, а то мне показалось, что я ослышался». Усмехнулся Бальд, целуя в макушку. «Прости меня, Ари, я вспылил. Но никогда бы не взял тебя силой или ни к чему не принудил». «Я знаю, ты хоть настырный и наглый, но не беспринципный. И ты меня прости. Я и вправду должна была поговорить с тобой. Ты не мой слуга, не просто тень или как ты там себя называл». Бальтазар развернул к себе и заглянул в глаза. Погладила по щеке и сама потянулась к губам. Дракон вообще не напирал, даже боялся дышать. «Дурак!» Выдохнула ему в рот и рассмеялась. «У тебя две крайности?» «Чего это?» Возмутился дракон. «Меня даже в садике так не целовали. Где любовь, страсть, напор?» «Ты на порку напрашиваешься?» Рыкнул Бальд, зарылся в волосы и закрыл рот настоящим поцелуем. Нас отвлекли стонущие мужчины. Мы прервались и посмотрели на очнувшихся братьев Крамер. «Полетели домой, пока твои мужчины не начали искать тебя». Дракон обнял меня, положила голову на плечо и посмотрела на горе похитителей. «Что с ними будет?» «В лучшем случае отправят к родителям на шахты. В худшем — казнят». Спокойно так ответил Бальд. «Анзель все-таки тот еще дурак. Разве он не знал, что тень меня быстро найдет?» «Откуда же ему это знать? Ведь его тень была фальшивая, и никакой связи с ним он не чувствовал». Хохотнул дракон. «Стоп! Нужно успокоить Арвена и Айкальда. Еще и король, небось, уже собрал отряд и волнуется». «Никто не знает, что тебя похитили. Я никому не сказал». Фыркнул мужчина и погладил по спине. Закатила глаза. «Вот так. А если бы похитители были бы сильнее? Что за самонадеянность?»